«Как будто мы тут осаду должны держать», — буркнул Келли и взял с подставки один из револьверов вместе с патронташем и коробкой патронов. «Все это хозяйство он протянул Арди. Стрелять-то научился, а то, помню, ты по банкам лупил так метко, что попадал куда угодно, кроме как в них. Воронье, вон, месяцами к нам не заглядывала после твоих упражнений. Шая все думала, что из-за пугала». Ардан скривился, будто съел что-то кислое. «Значит, нет», — вынес свой вердикт Келли. «Все равно возьми, на всякий случай. Каким бы ты там магом ни был, а как стрелять, в случае чего, не забудешь», — закончил за шерифа Ардан, забирая оружие и убирая в уже собранный саквояж, стоявший около прихожей. «Ладно, здоровяк, пойдем потрещим маленько, пока на стол не накрыли. Расскажешь мне еще немного про метрополию. Чудное, конечно, местечко. Ты даже не представляешь, насколько...» «Келли», — вздохнул Арди, — «ты даже не представляешь». Они вернулись в гостиную, где Ардан отвечал на многочисленные вопросы шерифа о столице. Затем их позвали помочь со столом и, вскоре, все уже сидели за ужином. О чем-то болтали, что-то обсуждали, делились историями и впечатлениями. Арди, сидя вместе с семьей, чувствовал себя легко и свободно. И, пусть и ненадолго, но дома, даже несмотря на то, что пики Алькады лишь едва-едва виднелись вдалеке, он все равно ощущал это нежное, уютное, домашнее тепло, согревающее изнутри. Но всему, рано или поздно, приходит конец. Когда на небе зажглись первые звезды, то около калитки протяжно прогудел автомобильный клаксон. За столом, где сытный ужин из дикой утки сменился чаем с пирогами, повисла, ненадолго, тишина. Маленькая Кина слегка надула губы, но Ирти тут же ее приобнял, и девочка расслабилась. Келли молча сжал плечо Ардана, а матушка спрятала глаза, чтобы Арди не видел, как она украдкой смахнула слезу. «Пойдемте», — тихо произнес шериф. Они вместе встали и вышли в холл. Там Ардан накинул пальто, повязал шарф и уже собирался надеть шапку, как ее выхватила матушка. Она, чтобы надеть ее сыну на голову, как в детстве, поднялась на цыпочках, а затем крепко обняла, вжимая щеку ему в грудь. «Возвращайся после весенних экзаменов», стараясь не дать голосу дрогнуть, прошептала Шай. «Конечно, матушка», Арди и сам не знал, хватит ли ему сил, чтобы не дать предательскому кому в горле окончательно разодрать глотку. Они постояли несколько мгновений, после чего Арди крепко обнялся с братом. «На этот раз, пожалуйста, не забывай писать», напомнил Ардан. «Не забуду», помотал головой Эрти. Они разомкнули объятия. Маленькая Кина, шмыгая носом, смотрела в пол. «Почему ты уезжаешь, Арди?» — просыпила она. «Ты же только что приехал. Занятия начнутся через 8 дней, а поезд будет ехать почти 7. И зачем тебе они занятия, ведь там, а мы-то здесь?» — выкрикнула девочка, недовольно топая ножкой. «Не уезжай никуда». Арди опустился на корточки и не сильно щелкнул маленький, курносый носик. «Я привезу тебе подарок», — произнес он, — «огромного плюшевого медведя». «Плющ-плуш, что это?» — загорелись глаза девочки. «Это такие новые игрушки, Кина. Все дети метрополии по ним с ума сходят». «Прям так все?» — недоверчиво спросила малютка. «Ага», — ярко улыбаясь, кивнул Арди. «Ну, тогда езжай поскорее», — засмеялась девочка и обхватила ногу мамы. «А Арди привезет мне медведя». «Да, дорогая, я слышала». Ардан выпрямился, и они с Келли обменялись рукопожатием. Юноша поднял посох, привычно закинул за спину вещевой мешок, во вторую руку взял саквояж и, плечом открыв дверь, вышел на свежий, морозный воздух. На дворе уже царствовала величественная, дельпасская ночь. Она усыпала небо десятками созвездий, попутно игриво шелестя снежными вихрями, гулявшими по поверхности покрывшегося льдом синего озера. Хрустя снегом, Арди направился к калитке, но, пройдя лишь половину, замер. Там, впереди, около сугробов, на расчищенной улице курил в салоне дряхлого авто садовник, а позади находился его дом. Не здание, вовсе нет, а те, кто жили там. Ардану хотелось обернуться, совсем, как в тех дедушкиных историях. Но там героя всегда предупреждали: обернешься и уже не сможешь уйти. Вот и Арди, мотнув головой и сжав зубы, сделал следующий шаг, а затем еще и еще. И, не дадут солгать спящие духи, эти шаги дались ему сложнее, чем те, что он сделал в погоне за эльфом и Анхани. Только уже оказавшись внутри казенного автомобиля, когда они начали постепенно отдаляться от дома номер 17 по улице Каменщиков, Ардан обернулся. Он разглядел 4 силуэта, стоявших у окна и махавших ему руками. И только в этот момент он дал волю кому в горле и позволил одинокой слезе скатиться по щеке. Арди отвернулся и вздохнул. Полгода назад он покинул семью из-за внешних обстоятельств, и это было тяжело. Но не шло ни в какое сравнение с тем ощущением, когда уезжаешь самостоятельно, имея при этом выбор остаться, отдавая себе полный отчет, что поступаешь так не столько из необходимости, сколько из собственных желаний. Желание узнать больше о звездной магии, желание сломать загадку, над которой билось несколько поколений его семьи, и, может быть, еще разок послушать надоедливую кошку, которую Тесс исполняла в каждом своем выступлении. Он скосил взгляд на саквояж, где лежал его гримуар. А может быть, тогда в библиотеке Большого Эмергольд оказалась права, Арди навсегда заражен неизлечимой лихорадкой поиска новых знаний. «Спасибо», — внезапно произнес садовник, аккуратно входя в крутой поворот, на обочине которого столпилось несколько людей, пытавшихся вытащить из кювета улетевшее туда громоздкое авто. «Сколько вы выиграли?» Садовник так дернул рулем, что и они едва было не присоединились к бедолагам. «С чего вы? У вас новые перчатки?» Ардан указал на лежавший рядом с водителем новенький аксессуар из лосиной кожи, подбитый белым, пушистым мехом. «А зарплатный день у государственных служащих еще не скоро. Это мог быть новогодний подарок. Я так и думал», — согласился Арди и добавил. «Пока вы меня не поблагодарили. Так сколько вы выиграли-то, вечные ангелы?» — кашлянул садовник. «Я будто не с ровесником еду, а с бывалым дознавателем. 1,5 икса на круг. Ставили немного, но желающих оказалось достаточно». Арди вспомнил, как младший брат, точно так же, полгода назад, сделал Ардана, вернее, его школьный диплом, предметом ставки. «У Эрти проблемы в школе», — садовник ответил не сразу. «Заметили, значит, сбитые костяшки сложно не заметить», — парировал Ардан. «Матушке он рассказывает, что это из-за работы в салуне. Что же до Келли, то Арди не сомневался, что и шериф догадывается о причине, но делает вид, что не замечает. Так бы, скорее всего, поступил и Гектор. Но Ардион всегда был очень мягок по отношению к брату. Поклонники идеи тафсиров». «Чего? Тафсиры?» — повторил Ардан. «Которые? Я знаю, кто такие тафсиры», — перебил садовник. «Но у нас, господин Игабар, этих мерзавцев давно вытеснили. Нет, есть, конечно, разделяющие их взгляды, но такие предпочитают тихо ворчать и ругаться у себя дома, да и в городе почти нет первородных, а полукровок или тех, в ком крупицы первородной крови, не так уж и много. Эрти задирают. Арди, если честно, было плевать о укладе Дельпаса. Его интересовал брат». Садовник внезапно только тяжело вздохнул и покачал головой. «В первые дни попытались, а затем, господин Игабар, ваш брат сколотил себе что-то вроде банды. Они сдружились с одним полукровкой, или четверть-кровкой, не разбираюсь, у того дед из дворфов. Затем к ним присоединилось еще несколько ребят. И вот, здравствуйте, приехали, в городе малолетняя банда». Ардан едва воздухом не подавился от услышанного. «Это шутка?» «Да какая шутка?» — скрипнул зубами садовник. «Они крышуют подработки на Нижней улице. Это где салун? Без их разрешения там никто школьников на работу не берет. Ну и сами школяры тоже не горят желанием искать себе проблем». Ардан лишь молча открывал и закрывал рот. Сперва все началось действительно из-за недопонимания, Эрти задирали. «Так что вот он и выкрутился, как сумел», — продолжал садовник. «Но пока ничего серьезного. Участвовал в паре драк, но стражами пойман не был. Воровством или чем-то похуже их компания не занимается. Никого не задирает и не обижает. Только, вот, с подработками крутит. Ну и на стрельбище вместе ездит каждый пятый день после уроков, а потом на занятия по кулачным боям». Ардан даже, наверное, понимал почему. Если в Дельпасе с работой для первородных и их потомков все обстояло точно так же, как и в Метрополии, то неудивительно. «А почему вы? Почему мы бездействуем?» Садовник только фыркнул. «Засветить наше здесь присутствие из-за такой мелочи? Вторая канцелярия, господин Игабар, всемогущая, имеет своих агентов на каждом углу, только в россказнях бульварных газетенок. У нас других дел достаточно. Пусть, вон, стражи разбираются». Арди покачал головой и точно обозначил для себя, что именно он напишет брату в первом же письме. Обозначил и засмеялся, в голос, так, что чуть было не до хрипоты. Спящие духи и его брат, за чуть больше, чем полгода, в другом городе, не имея ни друзей, ни знакомых, сколотил себе банду и захватил целую улицу. Вот уж кто без дела не сидел. А дедушка еще говорил, что вырти их кровь спит и не проснется. Ага, устало протянул садовник. Мы тоже всей группой над этим смеялись, да и сейчас посмеиваемся, когда стражи пытаются устроить облаву на ребят вашего братца. Тот, каждый раз, словно заранее чует, где горячо и еще ни разу не попался. Вы, разумеется, мы присматриваем, отмахнулся садовник. Если выйдут за рамки, так сказать, приличия, то, не переживайте, пресечем на корню. Да и согласитесь, странно бы выглядело, если бы из-за подобной проблемы в дело вмешивались наши сотрудники. Наверное, сказал Орди и снова засмеялся, аж до колик в животе. Семья, дело, все же очень сложное. Они выехали с территории больших домовладений, проехали по узким улочкам с куда более скромными постройками, а затем вырулили на главный и единственный проспект. В отличие от кануна Нового года, в данный момент тот, пусть и неловко и не так броско, но сиял огнями и мог похвастаться прохожими. Гуляющие, прижимаясь друг к другу, спешили из одного заведения в другое. Порой слышались взрывы хохота, радостные поздравления и непременно пожелания всего самого лучшего. Люди радовались, гуляли и не думали ни о чем, кроме, разве что, редких работников, трудящихся даже в праздничные дни. Их можно было заметить у водонапорных башен, около лейкабелей. Орди прильнул к окну. Там, на развилке, в компании вороха приборов, один из которых был похож на фотоаппарат с треногой, только куда более громоздкий и сложный, со множеством линз и вращающихся катушек, стояло несколько людей в шубах и что-то жарко обсуждали, то и дело показывая на дорожное полотно, а затем на немного обледеневшие тетради с листами, заполненными расчетами и записями. «Собираются летом класть трамвайные пути», прокомментировал садовник и принялся задумчиво рассуждать. Столица выделила на это бюджеты для провинциальных городов численностью населения выше четверти миллиона. Большая транспортная реформа, инициатива его императорского величества. И вот теперь смотрит, как их класть и как подключать к лейкабелям, чтобы зимой тоже могли работать. Но, мне кажется, не успеют за лето. На пару годков растянется точно. И это у нас, в центре губернии. А так, думаю, и за 10 лет не управится по всей стране. Вон, фабрики и без того перегружены. Новые строить не успевают. А это ведь и сырье надо, и рабочие руки, инженеры, опять же не говоря о том, что это сырье добыть, привезти. А ведь еще и железные дороги, верфи, дирижабли клятые, опять же, пусть они все еще в разработке. В общем, кажется, нас ждет очередная промышленная лихорадка. Ардан пропустил все это мимо ушей. Его куда больше интересовал невысокий молодой человек с совершенно неправдоподобной, квадратной челюстью, будто у него вместо кости под кожей прятался кирпич. И, что самое удивительное, подобная черта не делала его внешность отталкивающей. А, вкупе с волосами цвета молодой пшеницы, братаны, коим и являлся спорящий с коллегой инженер, по слухам, пользовался, до свадьбы, большой популярностью среди девушек. Но и тот сейчас не волновал Ардана. Рядом с группой инженеров, в красивой шубке с окладистым мехом, выкрашенным в нежно-коралловый цвет, в высоких сапожках, пряча руки и пушистой муфте, стояла девушка. Ее длинные волосы разметались по спине, а на голове покоилась шапка из соболя. Садовник притормозил, пропуская неспешно катящийся грузовичок, и девушка обернулась. Их сердив взгляды, на мгновение, встретились. Она совсем не изменилась за прошедшее время. Лишь, может, стала немного статнее. Куда-то исчезла девичья легкость. Вместо знакомой с детства девушки на той стороне дороги стояла молодая госпожа, Анна. Они смотрели друг другу в глаза и... Орди не знал, что чувствовала Анна, но сам он не ощущал ничего, кроме того тепла, что испытывал при встрече с Леной и Борисом. Его сердце не пыталось бешеным стуком пробить себе путь из груди, а сам он даже не задумывался о том, чтобы открыть дверь и вырваться наружу. Она чуть склонила голову на бок, улыбнулась ему и легонько кивнула, мягко и спокойно. Ардан ответил тем же. «Поторопимся», — прокряхтел садовник и, в тон ему, затарахтел и чахлый двигатель, унося их авто все дальше от перекрестка. Она не стала провожать его взглядом, а отвернулась обратно к брату. Орди посмотрел еще немного и тоже отвернулся. Вскоре они уже поднялись по серпантину и остановились на парковке, расположившейся у подножия лестницы, ведущей к станции. Ардан выбрался наружу, вытащил посох и неожиданно увидел плаща, тоже вышедшего на воздух. Тот достал из внутреннего кармана дешевую папироску и щелкнул колесиком зажигалки. В воздух взвелись первые ниточки смрадного дыма. Арди закашлялся и отошел назад. «Знаю, что вредно», — поморщился садовник и посмотрел на алый уголек дымящего табака. «Но привычка с северо-западного фронта, когда целыми сутками без жратвы на границе армонских племен, то сигареты чуть притупляют чувство голода и помогают расслабить нервы. Последние, кстати, даже полезнее и взгляд ведьмы Выбы, господин Игабар, все же что-то с ним сделали, а не то». Плащ отмахнулся. «Да вы и сами знаете». «Знаю», подтвердил Ардан. Они помолчали пару секунд, после чего Плащ стянул перчатку и протянул ладонь. «До встречи, и чутье подсказывает мне, господин Игабар, что я теперь могу добавить. До встречи, коллега». Арди ответил на жест, сжав неожиданно крепкую, мозолистую руку. «Пока еще нет». «Еще», с ударением повторил садовник и подмигнул. Он затянулся, потушил папиросу пальцами и убрал, недокуренный, обратно в пачку. Сел в авто, завел двигатель и покатился вниз. Ардан смотрел на то, как исчезают во тьме огни задних фар. Этому Плащу ведь, наверное, еще не исполнилось и 23 лет, а он уже вспоминал о границе с армонцами, как о чем-то давно покрывшемся слоем пыли прошлого. Ардан поднял взгляд повыше, наблюдая за игрой лунного света на поверхности ледяной корки, пленившей синее озеро. Какой же большой мир всегда находился за пределами альскатских пиков и уютных ферм Эвергейла. Поднимаясь по лестнице, на ступенях которой Арди шел в гордом одиночестве, в празднике редко встретишь путешественников, он размышлял и о том, что упоминал в своих уроках учитель Парнас. Тот сетовал на то, что империя находится в состоянии горячего мира не только с Фатией, но и с армонцами. Правда, те агрессивны по отношению к империи по несколько иным причинам. Армонцы не обладали, по факту, государственностью, а являлись разрозненными племенами, то и дело воющими между собой за территории. Они не признавали никаких границ, и даже их столица, Армадан, являлась таковой исключительно номинально, а на деле, просто единственное стационарное, а не кочевое поселение. В нем племена собирались, чтобы поторговать. Проблемы с армцами испытывало и королевство Нджия, даже несмотря на тесные исторические связи. Их граница была даже горячее, чем имперская с Фатией. Что же до самих Нджия и империи, то большую часть их общих рубежей составлял Великий Ледник, а относительно небольшой участок равнины легко оберегался двумя фортами. Да и самим Нджия мало что требовалось от империи. У них и без того имелось достаточно залежей руды Ирталайн, основной материал, из которого изготавливались лей-накопители и кабели, нефти, угля, железа, меди и других полезных ископаемых. Чего не скажешь про прочие государства. Совокупно, Нджия с империей, если верить ученым, владели что-то около 3/4 ценных ресурсов всей планеты, но, увы, не имели своего выхода к торговым морским путям. Причем империи с этим было попроще. Не говоря о том, что пахотных земель у Нджии почти не имелось, из-за чего приходилось делиться богатствами, причем большей частью, с Тазидахианом, благодаря чему братство и стало настолько крупным и мощным государством. Просто из-за того, что обладало доступом к мелкоморью и плодородной почвой. Но братство всегда стремилось к экспансии за ресурсами. Вот оно и без устали помогало Фории в ее нескончаемой возне на южной границе. Потому что стоило той добиться хотя каких-нибудь успехов на этом направлении, как мгновенно войска Тазидахиана вместе с их мутантами, что и сподвигло империю попытаться освоить технологию химеризации людей. В учебниках писалось, что безуспешно, но ведь существовало ее на Танкарнаски, оказались бы около столицы империи. Почему же они не лезли напрямую? Все из-за осознания Фати, что Тазидахиану княжество нужно именно в той форме, в которой существует. Тазидахиан не тратил свои основные силы на империю, сосредоточившись на Урдаване, а Фати оказалась зажата между молотом и наковальней. Или как-то так. Арди и сам не заметил, как, размышляя о том, что мир со страниц учебников и книг внезапно оказался реальностью, добрался до касс. В зале ожидания, простеньком и сером, в этот раз оказалось тепло. Видимо, действительно починили отопление. «На сегодняшний до метрополии, пожалуйста», — попросил Арди, протягивая в окошко документы вместе с Эксом и 10 ксо за место в сидячем вагоне. «Хорошо, что вы успели», — произнесла молодая девушка, щелкая кассой и отрывая от катушки билет, на который тут же поставила штамп. «Отправление через 1/4 часа». Та даже не взглянула ни на удостоверение личности, не на разрешение о передвижении по стране. Кстати, что до разрешения, которого в тот раз не оказалось у Ордана, о чем он разговаривал с маршалом Эллини, то все оказалось просто, Келли его не оформлял, до поры до времени, и для Эрти. Они ведь не собирались покидать Ивергейл, так что и необходимости никогда не возникало. Вот так, порой, у сложных вопросов обнаруживается очень простой, логичный и даже банальный ответ. Благодарю. Счастливого пути. Ордан, взяв билет, поднял саквояж и вышел на платформу. Кроме него и рабочего, сбивавшего лед с досок на той, больше никого и не оказалось. Дильпас праздновал и веселился, и никому и в голову не приходило отправиться в дальнее путешествие. Потому что, если так подумать, то на дорогу до Империи уходило порядка 7 дней, а если туда и обратно, то полмесяца. Именно столько, по сути, потратил Ордан, чтобы на 3 дня повидать семью, и нисколько не жалел. Даже если бы пришлось отдать ради этих 3 суток, целый год, он бы поступил так, не задумываясь. И все же, Орди, запрокинув голову, смотрел на звезды. Он вдыхал носом морозный воздух и медленно выдыхал облачка пара, наблюдая за тем, как те рассеиваются во тьме. Как же легко дышалось, как свободно было на душе, хоть и немного скорбно из-за расставания, но свободно. Юноше даже показалось, что вот-вот, еще немного, и он взлетит над землей из-за разом свалившегося с плеч груза. Теперь он знал, кто он. Он получил ответы на вопросы почему, из-за чего, зачем и еще плеяду других, не столь значимых. Тяжелые и неприятные, но ответы. Он собирался выяснить детали трагедии, потому что сам того хотел. Собирался закончить большой, потому что ему нравилось учиться звездной магии. И даже съезжать из своей маленькой квартирки на набережной канала не станет. Уж точно не из-за рычьих пиджаков. Ему там было комфортно. И плевать на каких-то бандитов. Вон, если что, брату напишет, совета спросит. Шутка, конечно. А еще, наверное, он, все же, пригласит Тесс на фестиваль света, если ту уже не пригласил кто-то другой. Мысли завтрашнего дня, напомнил себе Ордан. Раздался протяжный, низкий гудок. С запада, вздымая снежные вихри, к станции подъезжал паровоз. Когда тот, наконец, остановился, ненадолго окутывая перрон облаком пахучего пара, то из вагонов никто не вышел, а внутрь, к скучающему проводнику, поднялся один только Орди. Билет, усталым тоном попросил усатый мужчина. Интересно, это такое требование для всех проводников, усы без бороды носить, до метрополии, да, ага, добро, кивнул проводник, пробивая на билете отметку. Орди прошел через тамбур и оказался, возможно, даже, что и в раю. Так юноше показалось на фоне предыдущей поездки, где из-за количества людей не то, что локтем пошевелить не получалось, а хотя бы просто подышать. Настолько сильно пахло потом и не очень свежей едой. Во всем сидячем вагоне, кроме него, обнаружилось лишь еще несколько путешественников. Все, мужчины, раскинув на лавках одежду и закинув под голову саквояжи или вещевые мешки, они спали. Орди мгновенно уяснил науку и вскоре уже мирно задремал, уютно устроившись затылком на собственных ботинках, заменивших подушку, так привычней. Проснулся Ордан из-за того, что кто-то тормошил его за плечо. «Господин Мак», — шептал проводник, в чьих глазах светился огонек тревоги. «Господин Мак, проснитесь». Орди встряхнулся и отогнал остатки сна. Первым, что бросилось в глаза, в вагоне, неожиданно, набилось приличное количество народа. Причем, судя по одежде и украшениям, далеко не бедствующих, а скорее даже наоборот. Да и вещей у них с собой не имелось. Разве что кроме того, что помещалось в руки. А еще состав стоял, не двигался. Замер посреди снежных просторов дремлющей степи, где от горизонта до горизонта лишь плоские покровы белоснежного ковра. «Поломка?» — спросил Орди. «Бандиты», — заикаясь, ответил проводник. Глава 52. «Бандиты?» — переспросил Ордан. На мгновение он подумал, что ему послышалось спросонья. Но дерганный кивок проводника расставил все по своим местам. Или не все. Что бандиты забыли в степи в новый месяц. Здесь, когда температура падала ниже 10 градусов, земля промерзала на несколько сантиметров вглубь, оборачиваясь твердым камнем. А ветра дули такие, что несчастным маршалам и патрулям приходилось надевать несколько шуб, включая теплые пледы, которыми укрывали лошадей. Никто не рисковал по зиме отправляться в степь дольше, чем на половину дня. Так что равнина Империи, примерно на 5 недель, в самый разгар зимы, буквально вымирала. Только шагальщики, Лохматины и прочие представители местной фауны имели возможность выжить. Те же орки зимой не кочевали, а вставали лагерем, пока не сойдут снега. Потому железную дорогу и строили в самом сердце равнины, подальше от лесов, где можно было укрыться и переждать холода. Что бандиты и делали? Они жили на заимках или строили себе времянки. Порой, по весне, если верить рассказам маршалов, на равнине можно было встретить целые заброшенные поселения, где банды обитали зимой. Да и состав встал. Обычно, если поезда грабили, то делали это на ходу. Что вы перевозите? Что? Переспросил проводник. Ардан поднялся и взял в руки посох. На него были обращены около 20 пар глаз, набившихся в вагон обитателей второго и первого классов. Учитывая уже упомянутое время года, это почти все обитатели состава. Они никого не ограбили. Ардан кивнул на столпившихся в самом конце вагона людей. Сейчас зима. Бандиты насквозь бы промерзли, пока добрались бы сюда. Поезд стоит. Так что отвечайте на вопрос, что вы перевозите. Ардан прищурился, а усатый работник отшатнулся от него, как от огня. Господин Д-дознаватель, заикаясь, пролепетал он. Арди промолчал. Позади послышались шепотки, а проводник шумно сглотнул. А вы сами не знаете, я не дознаватель, нахмурился Ардан. Что вы, я запрещаю вам говорить, донесся писклявый выкрик сзади. Арди обернулся, ожидая увидеть женщину, но обнаружил тощего, невысокого мужчину с красными щеками и длинным, вороньим носом. Тот немного трясся, звенел перстнями на пальцах, а на изысканном костюме тройки, расшитом разноцветными нитями, красовались цепочки из белого золота, заменявшие пуговицы. Образ портили лишь штаны. Нет, с ними все было в порядке, кроме, разве что, немного подсохшего пятна в районе паха. Сколько их было, когда они ворвались к вам? Задал очередной вопрос Ардан, игнорируя выкрик тощего. Откуда вы? Можно по делу? Чуть ли не скрипнул зубами Ардан, поворачиваясь обратно к проводнику. Состав стоит на месте. Еще и света нет. Юноша указал на потухшие лампы на потолке. А значит, они перерубили лейкабели. Генератор не работает. Скоро мы начнем замерзать. Вы, начал было усатый. Я запрещ. Ардан повернулся и приподнял верхнюю губу, обнажая клыки. Тощий мгновенно притих и попытался забиться обратно в толпу, но остальные его не пускали. Надо же, за время путешествия с плащами и жизни в метрополии, Арди уже успел подзабыть, насколько отрезвляюще на людей влиял этот его маленький жест. В бронированном вагоне сейф с чистым кристаллом Эрталайн желтого цвета, ответил, наконец, проводник. Вы ответите за то, что, господин, произнес Ардан, даже не оборачиваясь. Я вас сейчас ударю, и вам будет очень больно, а мне стыдно, но я все равно это сделаю. Тощий заткнулся на полуслове. Арди же взял паузу на размышления. Эрталайн представляла собой вкрапление кристаллизованной лии в самую обычную железную руду. Зачастую вкрапления представляли собой маленькие кристаллики размером меньше детского ноготочка. Иногда попадались и крупнее, в палец размером или и вовсе, с блюдце. Такие, разумеется, ценились на рынке выше, потому как из них получались хорошие накопители. Но значение имела еще и чистота. Чем меньше в кристалле примесей, тем лучше. Ну и, разумеется, свою роль играл и цвет. Он соответствовал цвету звезд. Упомянутый экземпляр имел желтый цвет, четвертая звезда, да еще и чистый, без примесей. Весьма ценный материал. Но даже если предположить, что в сейфе лежит нечто весом хотя бы в 10 или 15 грамм, примерно 400 иксов, если ориентироваться на цены честных лавок, то это все равно не то, ради чего можно. Весом в 216 граммов, закончил проводник. Арди поперхнулся и оттянул воротник свитера, а заодно и рубашки под ним. Да он бы кожу отодвинул, если бы это позволило лучше дышать. И, судя по звукам за спиной, остальные пассажиры оказались того же мнения. «Я засужу вас за разглашение коммерческой тайны», — завопил тощий. «Вы подписали договор и не разглаш». Раздался неприятный стук, а затем звук упавшего тела. «Прошу прощения», — искренне извинился Арди, опуская посох, ударивший между глаз тощего, потерявшего сознание. Народ отшатнулся и побледнел. «Он жив», — спокойно пояснил Ардан. «Можете, пожалуйста, поднять его и положить на лавку, и под голову еще что-нибудь». Никто не пошевелился. «Пожалуйста», — добавил Арди, вновь приподнимая верхнюю губу. Несколько мужчин во фраках вышли из толпы и начали поднимать отключившегося тощего и укладывать того на соседнюю скамью. «Зря вы так, господин маг», — покачал головой проводник. «Это господин Лексмен». «Мен», резко обернулся к усатому Ардан. «Как вы, как в Брии, мен», кивнул проводник. «Он какой-то троюродный племянник, или как-то так, Тревора, мен». Ардан мысленно выругался. «Ну, стоило надеяться, что родственник одного из богатейших людей не только империи, но и всего мира, не сильно запомнил внешность ударившего его мага. Такой груз и без охраны, вся охрана в бронированном вагоне», ответил окончательно взявший себя в руки усач. «Бронированный вагон», процедил Арди, привычно почесывая навершием посоха собственный затылок. «Тут бронированный состав нужен. Там же почти 7000 эксов. 7249 эксов и 76 ксо, если быть точной», прозвучал приятный, чуть бархатистый голос. «И это до обработки в накопитель». Ардан снова обернулся, ожидая что угодно, кроме того, что увидел. Из рядов вышла девушка лет 20, в простом, зимнем черном платье в пол, в теплой рубашке, поверх которой носила вязаную жилетку с забавным узором в виде улыбающегося оленя. На лице красовались очки в толстой, роговой оправе. Волосы в тугом пучке скрепляла черная лента, а в руках держала небольшую книжку. Девушка обладала приятными, мягкими чертами лица, и, пусть грудь практически полностью отсутствовала, но из-за этого лишь сильнее подчеркивалась стройность фигуры и широта бедер. «А вы, Алла Тантова», представилась девушка, поправляя очки. «Помощница господина Мэна». Ардан мысленно выругался, но не сильно. «Прошу прощения, что ударил вашего начальника, я, другого господина Мэна», уточнила госпожа Тантова, попутно улыбнувшись так, как, наверное, улыбаются жуткие монстры в детских кошмарах. Арди выругался еще раз, снова мысленно, но на этот раз куда сильнее. «Того самого, да?» — обреченно спросил он. «Да, того самого», — подтвердила девушка. В сказках дедушки Арди иногда упоминались несчастные, родившиеся под несчастливой звездой. Может, к их числу относился и Ардан? Ну каков шанс, что именно он окажется именно в том поезде, который почему-то перевозил целое состояние в столицу? Но с другой стороны, Ардан еще раз взглянул на помощницу магната. 7000 эксов, баснословная сумма почти для любого жителя империи. Ударение на «почти». Как-то раз Ардан, случайно, подслушал разговор экономки особняка Анарских с Татьяной. Те обсуждали, что из-за отопления расход на содержание дома вырос до почти 70 эксов в месяц. Да, разумеется, это всего 1% от стоимости кристалла, но этот 1% – содержание дома. Так что 7000 совсем не та сумма, ради которой господин Мэн отправил бы в такую даль свою помощницу, да еще и в праздники. «Я предполагаю, что они сейчас пытаются вскрыть дверь в вагон», – спросил Ардан у проводника. «Да, сколько их?» 8 человек». Ардан покачал головой. 8 человек слишком много. В вагоне есть наши люди». Госпожа Тантова подошла к ним, а затем добавила куда тише: «Но их только двое». После она потянула Арди и усача подальше от толпы, часть которой ворковала над всей еще лежавшим без сознания Лексом Мэн, а остальные осеняли себя символом Светлоликова и молились. Причем ни у кого из них на груди не висел треугольник. Вот так вот, вспоминали о вере лишь в момент, когда надеяться больше было ни на кого. «Остальные проводники?» — с надеждой в голосе уточнил Арди. «Их заперли в вагоне первого класса», — ответил усач. «Машинист и персонал, с ними же, спящие духи. А где маршалы?» Этот вопрос он уже адресовал Тантовой. «Вы же наняли маршалов для сопровождения?» «Нет, ни маршалов, господин Мак, ни частной охраны», — покачала головой помощница. «Только два наших человека с револьверами». «Револьверы?» — вы уточнили, что у ваших людей револьверы, получается, что у бандитов. «Я видел несколько армейских винтовок», — подтвердил опасения проводник. «А еще промышленную взрывчатку». Взрыва Арди не слышал, так что ее пока в дело не пускали. «Вагон обеспечен стационарным магическим щитом», — объяснила Тантова. «Он подключен к небольшому лей-генератору внутри самого вагона. Пока они его не снимут, то взорвать вагон не смогут, как и подойти к двери». «Щит? С ними что, еще и маг?» Проводник пожал плечами, а Тантова развела руками. «Ладно, ладно», — Ардан огляделся и оценил обстановку. «Надо открутить лавки от пола, забаррикадируем ими окна, чтобы когда вагон будут взрывать, в нас не полетели осколки или чьи-нибудь пули. Несколько выставим в тамбур, чтобы избежать ненужных визитеров. А еще, вы не собираетесь идти к бандитам?» — перебила Тантова. «Кто?» — не сразу сообразил Ардан. «Я? Зачем? Чтобы остановить их». «Остановить от чего, Арди?» — кажется, начинал понимать, почему к нему столько внимания. От хищения кристалла, он стоит 7000, возмутилась Тантова. «Которые мне не принадлежат», — отрезал Ардан. «А вот жизнь у меня одна, а их там 8 человек, и, возможно, вместе с магом. Лучшее, что мы можем сделать, сидеть и ждать, пока они разберутся с тем, зачем пришли и уйдут. А если, — начал было проводник, — если бы они хотели кого-нибудь ограбить, то уже ограбили бы», — перебил Ардан и указал себе за спину. «А на господах даже одежда не помята и все украшения при них. И, насколько я понимаю, они ведь никого не убили, пока еще», — прошипела Тантова. «И не убьют», — возразил Арди, вспоминая законы империи. «Ограбление и ограбление с убийством — две совершенно разные статьи. За одну они попадут на каторгу, а за другую — на виселицу. Так что если не будем провоцировать, то уже скоро сможем освободить машиниста с инженерным, попытаться починить генератор и запустить угольный котел. Да вы, от возмущения Тантова едва не начала задыхаться. Вы просто трус. Потому что не собираюсь рисковать своей жизнью ради чужих иксов», — удивился Ардан. «Тогда да, называйте меня трусом, или кем еще, но я туда не пойду». «Но вы маг», — не унималась помощница магната. «Вы ведь обучались военному делу». Внезапно Арди ощутил себя на месте Марта, когда сам приводил тому примерно подобные аргументы насчет врачевания переселенцев с севера. Забавная ирония и, если подумать, то насколько мало знали люди о реальных возможностях звездных магов. «Я с первого курса большого, куда спокойнее, чем прежде», — пояснил Ардан. «Даже полгода еще не отучился. У нас все военное дело сводилось к...» С первого курса Тантова будто обмякла и, пошатнувшись, прислонилась к стене. «Ваши клыки, ну да, вы не совсем человек, верно? Простите, я подумала, что вы полноправный маг на службе империи. Вы же регалии не носите. Выглядите старше вашего возраста. Вам же сколько, 17? «Через месяц 18», — кивнул Арди. «Вечные ангелы, простите меня», — покачала головой Тантова. Ардан и сам спохватился, что не надел регалий. Но, в его оправдание, носить зимнее, меховое пальто с плащом и погонами не очень-то удобно. Вернее, совсем неудобно. Можно было, конечно, приобрести специальную зимнюю одежду магов, но это денег стоило. У матушки попросить сшить не догадался. Да и на фоне всех прошлых событий как-то не до того было. «У кого-нибудь нож еще есть, чтобы открутить лавки?» — спросил Ардан. В воздух поднялись три руки. Три руки, принадлежащие тем мужчинам, что спали в сидячем вагоне, когда в него зашел Арди. «Ну да зачем ножи богатеям? Давайте тогда поторопимся». Ардан обнажил свой и опустился к первой же лавке. Объяснять, что делать, никому не требовалось. «Так что уже скоро. Мы вам заплатим», — прошептала над ухом Тантова. «150 иксов». Нож Ардана так и не коснулся головки винта в креплении, держащем лавку. Сумма более чем значительная, особенно с учетом, что тогда в банке он собирался разом отправить анарским остаток своего долга. Вот только из-за Ианхани эльфа все его иксы превратились в пепел. «Не интересует», — отмахнулся Арди. «250. Ардан поперхнулся и чуть было не порезался. На такие деньги он сможет не только расплатиться с анарскими, но и арендовать испытательные площадки и в большом, и в самом городе. Да, там дороже, но не нужно днями ждать своей очереди. В университете проблема не только в стоимости площадок, а в количестве желающих. Вот только, а зачем деньги мертвецу?» — пожал плечами Ардан. Он, наконец, приладил нож к пазу в винте и принялся за дело. 300 иксов наличными и 2 военных накопителя синего цвета на 16 лучей каждый, — совсем уж тихо произнесла Тантова. «Суммарно это почти 1000 иксов, прохрипел Ардан. У него немного голова закружилась. Столько он не сможет заработать, возможно, за целую жизнь. Человеческую, уж точно. А что до военных накопителей, то сколько бы денег ни было, в открытой продаже их не найдешь, а бытовые не очень подходили для экспериментов с магией. Другая плотность лей, лучи с таких у магов восстанавливались с большими потерями и, в итоге, обходились в разы дороже военных. Оглядевшись и убедившись, что все слишком заняты делом и не обращают внимания на мага и помощницу магната, Арди повернулся к Тантовой и не стал смотреть ей в глаза. Скорее всего, та была защищена от ведьминого взгляда. Как это понял Ардан? Ее очки. Они не преломляли лица, не создавали оптическую иллюзию, когда глазницы чуть сдвигались в сторону. В оправе находилось обычное стекло, ну или не очень обычное, что на самом деле в сейфе. «Одними губами, почти беззвучно», — спросил Арди. Тантова лишь слегка вздрогнула и практически мгновенно взяла себя в руки. «Вы уже знаете, что вы лжете», — перебил Ардан. «Мало того, что я это чувствую, у вас сердце быстрее бьется. Так еще и если подумать, то 7000 иксов не та сумма, чтобы Бри и Мэн отправляли сюда вас с тем тощим. А то, что здесь нет ни охраны, ни дополнительного персонала, а вагон пристегнули к пассажирскому составу, указывает на секретность. Слишком много мороки ради суммы, которая, я уверен, не так уж значима для вашей компании. Так что, что в вагоне?» Тантова прищурилась и посмотрела на него несколько иначе. «Так, как обычно смотрит на странную диковинку. А вы точно не дознаватель?» Арди снова промолчал. Помощница магната выдержала небольшую паузу, после чего окончательно сдалась и, подобрав подол юбки, опустилась рядом на корточки. «Кристалл мы тоже везем», — произнесла она тихо-тихо, — «но в другом составе. Он должен был служить отвлекающим маневром, но бандиты как-то выяснили детали плана. Возможно, утечка или неважно. В вагоне посох демонов». «Посох чего?» «Демонов. А если точнее, посох демонов», — повторила Тантова с чуть недоумевающим выражением лица. Ардан только пожал плечами. Ему озвученное странное название ни о чем не говорило. «Артефакты Анхани эпохи войны рождения империи», — закатила глаза помощница. «Опять этот странный жест. Он принадлежал госпоже Талии, одной из участников отряда сержанта Миндеры. Про него хоть слышали?» «Про него слышал», — кивнул Арди. «Про Талию тоже. И что такого особенного в этом вашем посохе?» «Кроме того, что он считался прежде утерянным в мертвых землях на границах Сценария. О, господин маг, кроме этого, сущие пустяки. Всего-навсего то, что у него даже нет оценочной стоимости, потому как такие вещи нельзя купить за деньги. А еще, на нем содержатся печати звездной магии из области демонологии, которую нигде, кроме как в Макинджи, Инария и Скалдавине не изучают». Ардан посмотрел на нож, затем на Тантову и снова на нож. Почему-то ему казалось, что между событиями на пятой улице Бальера и непонятным посохом демонов имелась некая связь. И если бы не это ощущение, то он бы никогда не согласился на авантюру, даже предложи ему хоть втрое больше. «Бандиты, да», — хмыкнул Ардан. «А если быть до конца откровенными, на этот раз Тантова не стала отнекиваться и увиливать». «Не знаю, господин маг», — явно честно ответила она, — «но у двоих из них сильный кастильский акцент. А как, получается, что в составе перевозился посох, содержащий информацию, доступ к которой явно не должен был попасть в чужие руки? И уже второй раз, а если взять в расчет случай с первой поездкой в метрополию, то и третий, за относительно короткий срок, Ардан сталкивался с демонами. На самом деле само понятие «демон» пришло из религии Светлоликого. И Анхани же учили, что демоны суть есть не более, чем сбившиеся с пути фаи, как ситхи, так и мелкие духи, не присягнув ни одному из дворов, ни зиме, ни лету. Бездомные, они теряли свой путь и часто поддавались искушению темных имен, из-за чего и превращались в демонов. Демон, использованный, чтобы замаскировать следы нападения в поезде. Затем статуэтка из Макинджи в доме на пятой улице. А теперь еще и посох госпожи Талии, последнего демонолога в их стране. После войны рождения империи эта ветвь звездной магии, как и многие другие, включая химеризацию людей, попала под запрет. Арди крутанул нож на ладони и, ловким и хлестким движением, вернул тот обратно в поясные ножны. «Три», — произнес он. «Не поняла». «Три накопителя». И, еще немного подумав, Арди добавил: «А еще скидку в 10% на все мои покупки в магазинах вашей компании». Тантова немного побледнела, явно уже хотела возразить, но вместо этого лишь покорно, хоть и недовольно, кивнула. Ардан, даже не ожидавший, что блеф сработает, мысленно поблагодарил Тимофея Полских, приучившего, хоть и не из благих намерений, торговаться за каждый ксо. С юношеской поры Арди знал, что деньги просто так с неба не сыпятся, так что если он в очередной раз засовывал голову в петлю, то собирался выжать из неприятного процесса максимум возможного. «Одну секунду», — попросил Ардан. Он вернулся к своим вещам и достал из саквояжа револьвер, патронтаж и кобуру. Нацепив железо на пояс, он пристегнул к цепочкам гримуар и вернулся обратно к Тантовой. Стрелял он, конечно, паршиво, но вес револьвера, немного тянущий бедро, внушал некую толику дополнительной уверенности. А с учетом, что та почти целиком отсутствовала, лишним не будет. Сама Тантова, несмотря на свой миниатюрный рост и миловидное лицо, подняла жилетку и достала, без малого, сразу два револьвера, очень изящных, с тонкими, длинными стволами и рукоятями из белой кости, с барабанами всего на 4 патрона, только куда длиннее, чем в стандартном, не говоря уже о том, что корпус ее железа слегка поблескивал гравировками узоров мифических зверей, что создавало ощущение, будто девушка держит в руках не оружие, а украшение. Госпожа Тантова, немного опешил Арди, мне будет проще, если я, зовите меня Алла. Она явно с намеком замолчала. Арт, зовите меня Алла, Арт, закончила она и развернулась к тамбуру. Я иду с вами и это не обсуждается. Арди не стал спорить. Они вместе вышли в тамбур. Там, в тесном пространстве, без обивки по железным стенам и лишь с небольшими прорезиненными вкладками, чтобы двери не примерзали, Ардан взял урну для курильщиков и подпер ею вход в последний вагон. На недоумевающий взгляд Аллы, он тихо ответил, чтобы следом никто не увязался. Тантова медленно моргнула, выражая согласие, а затем аккуратно, запястьем левой руки открыла следующую дверь и мгновенно выставила перед собой револьвер, зажатый в правой. Мужское начало Ардана нисколько не уязвляло, что Алла шла первой. Учитывая, как уверенно она двигалась и как крепко и свободно держала револьверы, девушка выполняла функции не только помощницы. Тогда неудивительно, почему отправили сюда именно ее. Вопрос только зачем ей самой, Арди. Аккуратно, шаг за шагом, они пересекали сидячие вагоны, пустующие, почти заброшенные, из-за выключенного генератора уже постепенно сдающиеся ледяному дыханию зимней равнины. Те создавали впечатление какого-то потустороннего мира, сна, в котором блуждаешь в попытках проснуться, довольно жуткого сна. Ардан крепко сжимал посох, он раз за разом прокручивал в голове все печати, связанные с боевой магией, которые знал наизусть, а их не так уж и много. Ледяная стрела, ледяной залп и два щита, универсальная своя модификация, водная пелена, только вот последняя никак не помогала от пуль. Арди слишком долго находился среди магов и, как-то незаметно для себя, перестал обращать внимание на банальный огнестрел. Кстати, получается, что водная пелена не поможет вообще против любого физического объекта, не состоявшего целиком из лей. Весьма серьезная недоработка, но как тогда? Арди, задумавшись, едва не споткнулся о собственный посох. «Тише!» — шикнула Алла. «Почти пришли!» И действительно, они уже успели миновать вагоны второго класса и вагон-ресторан. Парочка вошла в тамбур, где дверь оказалась подперта ровно тем же самым способом, курительной урной. Тихонько отодвинув препятствие, Алла с Ардом оказались в вагоне первого класса, который мало чем отличался от того, что Арди уже видел во втором. Разве что купе здесь больше походили на комнаты и не обладали верхними полками, а вместо нижних – раскладные диваны. В остальном, все то же самое. «Тише, тише», – взмолилась Тантова, когда ее заметил повар, ближайший к ним пленник. В коридоре и в открытых нараспашку, нетронутых купе находились проводники, два контролера, что-то вроде старших проводника, повара и официанты, общим числом, человек 25. Они смотрели на внезапных визитеров со смесью удивления, надежды и легкого недоверия. Проходя мимо них, Ардан немного удивился тому, что никто из узников не то, что вопросы не задал о сути происходящего, а даже встать не попытался, хоть дверь на свободу и оказалась открыта. Вместо этого они, сгруппировавшись, сидели на полу, стараясь оказаться между чем-нибудь достаточно плотным, чтобы остановить пулю. Может, их так учили? Поезда, конечно, грабили не каждый день, но подобное случалось, пусть и с каждым годом все реже. Подойдя к следующему тамбуру, Алла попыталась опустить деревянную ручку вниз, но та, разумеется, не поддалась. «Надо вернуться и выйти через улицу», — шепнула она. Ардан посмотрел за окно. На небе, как назло, ни единого облачка, да еще и полный штиль. Их, на белоснежной скатерти степи, будет видно так же хорошо, как назойливых тараканов на обеденном столе, заметит. «И что вы, Арт, предлагаете тогда делать?» Вместо ответа Ардан отстранил девушку от двери и положил на рукоять ладонь. Выровняв дыхание, он открыл разум окружающему миру. Ардан услышал, как слегка скрипит металл под инеем, змейкой крадущимся по стенам и стеклу вагонов. Услышал сопение спящей земли, укрывшейся пушистым одеялом. Услышал легкие стоны замерзающих людей, пока еще не отдающих себе отчет в том, что все гуще и гуще становится облачка пара, срывающихся с их губ. Арди схватил эти осколки, слепил из них небольшое, но цельное имя и произнес его. Дерево дверной ручки под его ладонью мгновенно промерзло насквозь и рассыпалось едва заметной белой пылью, а следом морозное пятно, проникнув под тканевую обивку, начало неспешно, но верно расползаться по полотну створки, пока не послышался характерный звон. Ардан, надеясь, что их и грабителей разделяло достаточно вагонов, чтобы те ничего не услышали, пригнулся и локтем ударил по насквозь промерзшей двери. Не с первого раза, но вскоре та хрустнула вместе удара, обнажив небольшое отверстие. «Прошу», — отодвинулся Арди. Алла, пусть и изрядно пораженная увиденным, совладала с удивлением и, подойдя, аккуратно просунула внутрь руку и, не без труда, но отодвинула урну в сторону. Дверь с легким, протяжным скрипом ушла внутрь стены, попутно роняя на пол куски раскрошившегося ледяного металла. Тантова пару раз перевела с них взгляд обратно на Арди, но так ничего и не сказала. Сам же Ардан, чуть тяжелее дыша, начал опираться на посох. Проморозить насквозь несколько миллиметров металла далеко не то же самое, что делать из снежков двигающиеся фигурки. Следом за вагоном первого класса они прошли через вагон обслуживающего персонала, представлявший из себя нечто вроде передвижного барака, где вместо купе, ряды трехъярусных кроватей, несколько тумб и два общих, широких шкафа с отдельным туалетом в торце около тамбура. За ним, вагон-кухня, со множеством кастрюль, металлических контейнеров, подносом, ледником и парой лей-плит, на которых все еще остались сковородки. У Ардана предательски заурчало в животе, и Тантова тут же потянула его вниз, прячась за укрытой скатертью тележкой. Арди лишь успел услышать негромкие переговоры и шевеления со стороны тамбура, а еще совсем не характерный, слишком грубый и тяжелый стук рессор следующего вагона. «Они уже пробрались внутрь», — прошептала Алла, проверяя курки револьверов и наличие патрон в барабанах. После она, ловко крутанув оружие на пальцах, стянула с себя смешной свитер, под которым обнаружился жесткий корсет с двумя кобурами и перекрещенными патронташами. «Помощница, да, и каков план?» — поинтересовался Ардан. «Наши люди не сдались бы просто так», — Алла слегка приподнялась и высунулась из-за тележки. «На полу кровь, скорее всего, их убили. Надеюсь, что те успели забрать парочку с собой. Арди, если честно, был совсем не против еще пару минут посидеть и поболтать, можно даже дольше. Скажем, часик, аккурат, пока грабители не сойдут с поезда. А насчет плана?» — повторил вопрос Арди. Алла опустилась и, прикрыв глаза, пару раз медленно вдохнула и выдохнула. «Никто из них не должен уйти живым», — прошептала она, открывая глаза, зрачки которых вытянулись двумя длинными полосками, а изо рта девушки вырвалось облачко черного дыма. «Точно и такое же, как тогда у Йонатана. А как именно мы это сделаем, не знаю. Я начну стрелять и выиграю вам время, а вы, Арт, постарайтесь наколдовать что-то такое, что выбьет дверь в тамбур, желательно вместе с ублюдками». «Легко сказать», и тут Арди осенило. «В темноте видите?» — спросил он. «Плохо, но вижу. Тогда, как станет темно, стреляйте. Я буду у вас за спиной, чтобы вы в меня не попали случайно». «Станет темно?» — она спросила что-то еще, но Арди не слушал. Он распахнул гримуар и, пролистав страницы, нашел то, что искал. Внимательно вглядываясь в чертеж печати, Ардан мысленно начертил ее, зачерпнул лей, чувствуя, как тепло перетекает из руки в посох, а затем ударил им о пол. На мгновение под его ногами вспыхнула алая печать, сверкающая синим контуром, а затем из посоха, будто из чадящего дымохода, громадными клубами заструился ледяной мрак. «Морозная тьма», так называлась печать незнакомца Николаса. Темное пятно мгновенно окутало вагон, заставляя поверхности стен, столов и пола покрыться сеточкой снежных узоров. Изо рта Аллы вырвалось облачко пара. «Имперский маг», — выкрикнул обладатель действительно заметного акцента. Кастильского или нет, Арди понятия не имел. «Стреляйте, Энхель, переписывай быстрее. Я почти закончил». Со стороны следующего вагона послышались оглушительные звуки выстрелов, эхом игравших на стенах. Задрожала посуда, попадали кастрюли, а дверь, будто циновка, оказалась мгновенно продырявлена десятком свистящих пуль. Алла же, все это время, не двигалась. Все так же, опустившись на правое колено, используя тележку в качестве упора, она держала взведенными курки и не сводила прицелов с тамбура. Даже когда одна из пуль прочертила глубокую, алую полосу на ее левом бедре, Тантова не шелохнулась. Ардан же, стараясь спрятаться за миниатюрной спиной мутанта, держал наготове печать щита. Когда дверь превратилась в решето, а по ту сторону послышались щелчки отстреленных магазинов на 5 патрон, коими заряжали винтовки, то голос с акцентом скомандовал: «Денис, проверь». «Хорошо», — прозвучал ответ на чистейшем галлистском. «Первый шаг, второй. Приготовьтесь», — прошептала Алла. Затем удар ноги, выбивший двери, на долю мгновения, мир застыл. Некто Денис, высокий мужчина с револьвером правой руке и разряженной винтовкой, качавшийся на ремне, слепым взором вглядывался во мрак. За спиной Дениса, по ту сторону тамбура броневагона, на полу лежали четыре тела, двое с простреленными головами, а двое словно исполосованные невидимым лезвием. По центру, подвешенный на цепях, висел длинный, простой резной посох. Лишенный следов дыхания времени, он даже отсюда слегка светился, что ли, излучая неприятную, темную энергию, как если бы немного вибрировал, заставляя мир вокруг себя дрожать. На его поверхности действительно виднелись вереницы сложных, запутанных печатей, которые в данный момент переписывал человек с гримуаром в руках и с посохом около ног. Маг Орди не успел разглядеть остальные детали. Оставшиеся пятеро грабителей перезарядили винтовки и принялись палить в облако тьмы, застывшие перед ними всего в нескольких сантиметрах. Денис, наверное, даже понять не успел, что произошло. Пороховые вспышки револьверов Аллы тьма поглотила быстрее, чем их успел бы различить глаз. Даже находясь за спиной Тантовой, Ардан кожей почувствовал мощную отдачу странного оружия. Пули, выпущенные из тонких стволов, пробивая себе путь через тьму, пронеслись по вагону. Первая угодила прямо между глаз Дениса. И все, что после этого осталось от головы грабителя, клочья разорванной плоти на фонтанирующей кровью шее. Сама же голова разлетелась ошметками костей и мозгов по всему тамбуру. А смертоносный свинцовый конус все свистел дальше, пока не пересек незримую черту перед посохом, едва не задев мага с гримуаром. Но, увы, Тантова не смогла одним выстрелом отправить к светлоликому обоих мерзавцев, и пуля рассыпалась черным пеплом, а посох талии лишь едва заметно дернулся, будто бы облизнулся. Вторая пуля, пройдя насквозь через грудь, оставляя после себя широкое, в несколько сантиметров диаметром отверстие, не меняя траектории, ударила в живот стоявшего позади Дениса человека и, пробив и его тоже, исчезла во вспыхнувшем щите обладателя посоха. «Среди бандитов находилось сразу два мага, Энхель», — произнес второй маг. «Мне нужно еще полминуты», — выкрикнул тот. Не считая Энхеля, занятого своим гримуаром и посохом демонов, против Аллы и Ардана выступили трое. Один маг костелицы, два наемника. Первый из них, немногим старше Арда, довольно споро перезарядил винтовку и уже вскинул ее на плечо, как по телу Ардана вновь пронеслась дрожь от отдачи. Две пули вылетели из стволов револьвера. Одна была направлена в невысокого, худого мужчину, пожевывающего огарок сигары того же цвета, что и его серая, полуседая щетина, а второй в мага. И если перед костельцем вспыхнул ребристый, похожий на призрачный доспех щит, о который пуля разбилась россыпью сверкающей, металлической пыли, то вот вторая. Так и не выплевывая огарка, грабитель выхватил из ножен две короткие, изогнутые сабли и взмахнул ими крест на крест. Ардан не думал, что подобное возможно, но тяжелый свинец оказался попросту рассечен на четыре части, три из которых зазвенели о стены и потолок броневагона, а вот одна угодила прямо в глазницу молодого бандита с винтовкой. Так, меньше, чем за 10 секунд в вагоне осталось всего пятеро. Алла быстрыми, точными движениями несколько раз взвела курки и вдавила скобы спусковых крючков. Оглушительные выстрелы слились эхом несмолкающего грохота, но тот раз за разом оказывался пронзенным звоном пуль, разбитых взмахами сабель. Ардан был уверен, что человек на такое не способен, но грабитель, при этом, не являлся мутантом или, к примеру, вампиром. Нет, Ард чувствовал запах его пота, ровное дыхание и лишь слегка ускорившееся биение сердца. Перед ними стоял самый обычный человек, отбивший саблями, которые при этом не обзавелись ни единой зазубринкой, несколько тяжелых пуль. «Ну вот, Леньер Тисин», — произнес фехтовальщик с акцентом, но чуть другим. «Вот вам и доказательство, что Империя продолжает эксперименты с мутантами. Хотя этот экземпляр, как мне кажется, все еще не дотягивает до уровня тазидахцев и...» «Поменьше разговоров, Дартон», — скривился Тисин, держащий перед собой посох и открытый гримуар. «Или силькадцы на это не способны, Силькада, Кастилия». Ардан не был уверен, что не спит. «Мне жаль, Арт», — внезапно произнесла Алла. Она крутанула револьвер и вернула их в кобуры, а затем обнажила короткие, широкие, листовидные ножи с хитрыми рукоятками, которые позволяли использовать те как кастеты. Прежде они были спрятаны на бедрах под юбкой. Но если это рыцарь, то мы, скорее всего, погибнем. Рыцарь, милочка, силькадец жевал агарок и, кажется, не испытывал ни капли страха. Если бы я был рыцарем, то вы бы уже знакомились с вечными ангелами. Перед вами лишь скромный оруженосец. Нет, я, разумеется, питаю надежду зажечь, когда-нибудь, желтую звезду, но, увы, пока не имею успеха. Впрочем, это лишь вопрос. Заткнись. Неожиданно хором произнесли Тантова с Тисином. Алла ловко и легко перемахнула через тележку, а затем, одним движением перепрыгнув добрых 2,5 метра, попыталась дотянуться ножом в левой руке до глотки силькадца. Но тот, качнув корпусом, легко ушел в сторону и попытался контратаковать саблей, вот только та, пусть и короткая, оказалась слишком велика для пространства тамбура и застряла в листах брони, прорезав те едва ли не на ладонь в длину. При этом оба, и Алла, и странный фехтовальщик, двигались так быстро, что даже глаза Арда, тренированные охотой в алькадских разливах и горных тропах, не всегда могли уследить за происходящим.